942. Урусвати не терпит лжи. Лишь малейшая часть человечества борется против лжи. Одни противоборствуют во имя нравственности, другие уже понимают космический вред лжи. Действительно, если мысли и слова живут в пространстве, не на безмерных расстояниях и излучают вибрации, то сколько мрачных, лживых измышлений появляются и отравляют планету. Также мир надземный страдает от человеческих измышлений. Но и сами лжецы повстречают свои ядовитые посылки. Они поймут, как неизлечимо они заражают пространство. Нужно в школах сказать о космическом вреде лжи. Не только нравственные поучения могут глубоко запасть в сознание, но научные указания на непоправимый вред изменят мышление молодежи. Так мыслитель напутствовал: приветствуйте ярых борцов против лжи.